С подобающим старанием и умением, используя даже большее количество кисточек и камышинок, чем было необходимо, он заполнил страницу своей книги соответствующими изображениями, начертал точку, пучок травы, и затем дважды повторил символы, соответствующие звучанию слова «всегда». Так моя дочь получила официальное имя Кемалинали Тьянья Ночипа. Ну, а мы для краткости называли ее просто Ночипа. В то время, когда Мотекусома взошел на трон, столица Мешико-Теночтитлан лишь наполовину оправилась после разрушения, причиненного великим наводнением. Тысячи ее жителей все еще ютились в тесноте у тех своих родственников, которым посчастливилось сохранить крышу над головой. Многие обитали в лачугах, сложенных из обломков и доставленных с материка листьев агавы, а то и просто ночевали в каноэ под мостами. Еще целых 2 года ушло на восстановление Теночтитлана под руководством Мотекусомы, и, наконец-то, в городе появилось достаточно жилья. Попутно чтимый глашатый возвел на берегу канала, на южной стороне сердца сего мира, прекрасный новый дворец для себя. То был самый большой, самый роскошный, самый великолепно отделанный дворец, когда-либо воздвигавшийся в здешних землях. Он затмил собой городской и загородный дворцы Несау-Альпили, вместе взятые. Собственно говоря, Мотекусома изо всех сил стремился превзойти Несау-Альпили Тескоко, построив свой элегантный загородный дворец на окраине того прелестного горного города Куау-Науака, который я несколько раз упоминал с восхищением. Как, вероятно, известно господам писцам, впоследствии ваш генерал-капитан Кортес превратил этот дворец в свою резиденцию, а тамошние сады и по сей день не имеют себе равных. Возможно, восстановление Теночтитлана продвигалось бы быстрее, да и все подданные Мешико чувствовали бы себя лучше, не будь Мотекусома чуть не с самого момента восшествия своего на трон постоянно занят какой-нибудь войной, а то и несколькими войнами одновременно. Как я уже говорил, первый удар он нанес по Тлашкали. Эта земля уже не раз подвергалась нашим нашествиям, но так и не покорила Мешико. В этом выборе не было ничего удивительного. Каждый новый Юй-Тлатуани почти всегда начинал свое правление со своего рода разминки. А Тлашкала подходила для этого как нельзя лучше. Находилась под боком и была исконным врагом Мешико, хотя, честно говоря, ее окончательное завоевание дало бы нам не так уж и много. В то же время Мотекусома был первым нашим правителем, украсившим свою загородную усадьбу обширными садами. Туда свозились лучшие деревья со всего сего мира. Как-то он прослышал от некоего путешественника о примечательном дереве, которое росло только в одной маленькой области, на севере Уасья-Канака. Путешественник, не обладавший особой фантазией, попросту называл его «красным цветочным деревом», но описание растения заинтересовало чтимого глашатая. Если верить рассказам, цветки его напоминали миниатюрные человеческие ладони, а их красные лепестки выглядели как пальцы. Путник сказал, что, к сожалению, это необычное дерево растет во владениях ничтожного племени миштеков, а тамошний вождь или старейшина, старик по имени Сакикс, приберегает его для себя. 3 или 4 дерева растут вокруг его убогой хижины, а сажать новые соплеменникам категорически запрещается. Причем, пояснил странник, дело не в том, что этот вождь желает один обладать диковиной. Из красного цветка получают ценные снадобья, позволяющие старому Сакиксу врачевать болезни и сердца, не поддающиеся никакому другому лечению. Лечит он жителей всех окрестных земель, берет за это изрядную плату и не желает, чтобы у него появились соперники. Говорят, услышав это, Мотекусома снисходительно усмехнулся и сказал: «Если дело в простой жадности, то я предложу ему большее золото, чем он сможет заработать на своих деревьях за всю жизнь». И чтимый глашатый действительно послал Вуасьякак гонца, умевшего говорить на языке миштеков, с внушительным запасом золота и указанием купить, не торгуясь, одной из диковинных деревьев. Однако оказалось, что гордыня старого вождя превосходит его жадность. Посланец вернулся в Теночтитлан, запасом золота, не уменьшившимся ни на крупинку, и с сообщением, что Сакикс надменно отказался расстаться даже с маленьким росточком.